Часть вторая. Для капитана Милк этот человек очень опасен. Как ее защитник, я на страже весь день и ночь, и из-за этого не могу сомкнуть глаз. Содержание отчета сильно удивило Миллера. Что случилось с Люком? В этой непостижимой ситуации лицо Миллера становилось все более и более недовольным. Но Лир, Мой и Лах были ничуть не лучше. Возможно, это была та самая сила девушки по имени Милк Калаут, хотя эта сила была немного странной. В этот момент Милк тихонько произнесла. «Этого не будет. Я должна поймать Райнера. Потому что я уже давно говорила Райнеру, но Райнер убежал с этой красивой женщиной. Так что я должна поймать Райнера, этого извращенца!» Неужели она действительно думала, что Миллер не мог услышать ее громкий голос? В этот момент... «Но, капитан, несмотря на ваши слова, текущая проблема заключается в том, что мы не можем его победить!» Как только Люк это произнес: «Нет, я обязана его арестовать!» «Тихо, тихо, капитан! Не стоит так шуметь! Ты же знаешь, где мы сейчас? Это офис генерал-майора!» «Ой, да! Извини, Люк! Он нас слышал?» Их разговор перешел на громкий шепот, настолько громкий, что Миллер просто сдался. Он не мог ничего с этим поделать и лишь криво усмехнулся. «Ах, хорошо, что ты полна энергии, как обычно, первый лейтенант Калаут». «Да-да, это благодаря генерал-майору. У генерал-майора Миллера, как всегда, такое лицо. Вроде он съел ли...» В этот момент Люк ткнул Милк в спину. Милк быстро остановилась, а затем... генерал-майор тоже энергичен». Люк не смог подавить смешок. Это не была его обычная улыбка. Он явно хихикал. Он посмотрел на Миллера, радостно наслаждаясь его реакцией. Люк должен был осознавать, что их разговор шепотом был слышен. Миллер не мог ничего поделать, ему оставалось лишь горько усмехнуться тому, что за короткий промежуток времени Люк стал довольно раздражающим. Миллер не мог понять, что же ему с этим делать, поэтому он перевел взгляд на отсчет. «Вы можете отбросить любезности. Реальная проблема в том, что ваши силы меньше, чем у этого нарушителя закона, не так ли?» Хотя он сказал это в такой форме, но слова Миллера были ясны. Конечно, они не могли выиграть этот бой. Король послал Милк к Миллеру и сказал: «Позвольте Милк арестовать этого человека по имени Райнер. Ситуация определенно обернется интересно». Хотя он сказал это, но согласно исследованиям Миллера, человек по имени Райнер Люд, а также фехтовальщица по имени Феррис Эрис, эти двое и их истории не были нормальными. Райнер Люд родился в специальном институте Роланда номер 307, месте, где происходила разработка самого сильного военного оружия, и он выжил там, и даже показал исключительные результаты в этом месте, которое по сути было легендой. И он был человеком, чьей способности был контроль над всей магией. Человеком, который мог совершить массовое убийство, владельцем Альфа-Стигмы. Человеком, путешествующим с ним, была дочь семьи Эрис. Для Милк этот груз был слишком тяжелым. Хотя этот дуэт нарушителей запретов зависел только от силы двух человек, они были способны победить батальон рыцарей-магов Империи Нельфы. Говоря о рыцарях-магах, они были сильнейшим отрядом в стране. Проще говоря, арестовать такого удивительного боевого монстра – это была действительно задача, требующая огромного мужества, но тем не менее практически невыполнимая. Это было из ряда вон выходящее задание. Да, ненормальное. Но... тогда... «Вы можете справиться с этим? Или вы не сможете победить?» Милк кивнула, как и ожидалось, сказав. «Конечно! Эта миссия слишком проста! В тот раз это было лишь совпадение, что батальон рыцарей магов Империи Нельфы...» Люк и другие, услышав это, начали возмущаться. «Подождите, подождите, капитан! О чем вы говорите?» Моэ сказал. «Это невозможно! Победить такого монстра, как этот нарушитель запретов? Думаю, мы должны отказаться от этой миссии!» Но в этот момент... «Достаточно! Пожалуйста, успокойтесь!» Милк, тыкнув пальцем в сторону своих подчиненных, решительно заявила. «В следующий раз мы определенно не допустим ошибку!» «А что?» Милк закивала, искренне сказав. «Потому что в прошлый раз я не отнеслась к делу серьезно. Если бы я была серьезна, мы бы одолели Райнера с легкостью. Тогда он не был бы ослеплен женщиной, единственным достоинством которой является ее красота. Не так ли, Люк?» Да. Миллер, смотря на все это, криво усмехнулся. Люк действительно не хотел, чтобы Милк и этот Райнер встретились. Из-за этого Миллер улыбнулся и кивнул. «Понятно. Ну что ж, если даже Люк уверен, что вы добьетесь успеха, не должно быть никаких проблем, верно?» Люк посмотрел на Миллера с глупым выражением лица. Это было в первый раз, когда Миллер увидел это выражение у Люка. Миллер сказал: «Хорошо. Если на этом мы решили, то с этого момента миссия будет полностью передана отряду преследователей-нарушителей запретов под началом Милк Калаут». В этот момент Люк, казалось, заметил, что Миллер едва улыбался. Поэтому Миллер улыбнулся более очевидно, как бы говоря Люку: «Ты хочешь сделать из меня дурака? Приходи лет так через 100». Но кроме Люка, который был знаком с Миллером дольше всех, другие, вероятно, не поняли изменения в выражении лица Миллера. Для нормальных людей все, наверное, выглядело так, будто он немного расслабился. Во всяком случае, Люк, увидев это, склонил голову от уныния. Он взглянул на Милк и увидел лишь горящую решимость в ее глазах. «Хорошо, Райнер, жди меня! Поскольку мы определились с этим, давайте отправимся в Империю Руны немедля! Руна — наша союзная страна, так что нам будет легко пересечь ее границу! В путь!» Сказав это, Милк быстро покинула комнату. Как только Люк заметил, что она уходит, он жестом показал другим членам группы, что следует ее догнать. Остальные трое кивнули. «Подождите, капитан! О, это редкий шанс вернуться в Роланд. Давайте для начала найдем место, где можно отдохнуть и развлечься, капитан! У меня как раз есть информация о недавно открывшемся магазинчике со всякими вкусностями. Может, сначала заглянем в него?» И они шумно болтали, постепенно удаляясь. Посмотрев, как они уходят, Люк вздохнул с выражением, которое Миллер никогда раньше не видел. Миллер рассмеялся. Они шумно болтали, постепенно удаляясь.